Четвертое. Версальский договор. Четыре мирных договора – Версальский, Сен-Жерменский, Трианонский и Севрский. Примечание: четыре мирных договора – договоры, навязанные странами, победившими в Первой мировой войне, побежденным. Версальский – Германии, Сен-Жерменский – Австрии, Трианонский – Венгрии, Севрский – Турции. Являют собой пример дипломатической топорности, не имеющей аналогов в истории. Они войдут в историю как редкостный пример политического провала. Их целью было установление прочного мира, а результатом стал вначале целый ряд малых войн, а затем новая и еще более ужасная – мировая война. Они были заключены с целью оградить независимость малых государств, а в итоге были поглощены и исчезли с политической карты мира Австрия, Абиссиния, Албания, Чехословакия. Они должны были сделать мир более демократичным, а мир получил Сталина, Гитлера, Муссолини, Франко, Хорти. При этом наиболее распространенный упрек, предъявляемый Версальскому договору, совершенно не обоснован. Немецкой пропаганде удалось убедить общественное мнение англосаксонских стран в том, что условия договора были крайне несправедливы по отношению к Германии, что созданные им трудности ввергли немцев в пучину отчаяния, и поэтому нацизм и мировая война являются результатом этого бесчестного обращения с Германией. Все это не соответствует действительности. Упомянутые выше четыре договора установили в Европе крайне неудовлетворительный политический порядок. При разрешении проблем Восточной Европы было проявлено такое пренебрежение реальными обстоятельствами, что там возник настоящий хаос. Но Версальский договор не был несправедлив по отношению к Германии и не являлся причиной нищеты и отчаяния. Если бы положения договора выполнялись должным образом, Германия не смогла бы перевооружиться и опять ринуться в атаку. Беда была не в том, что договор был так уж невыносим для Германии, а в том, что державы-победительницы позволили Германии нарушить ряд его важнейших требований. Договор обязал Германию уступить территории, завоеванные Пруссией, население которых по большей части не говорило на немецком языке и было крайне недовольно присоединением Германии. Все притязания Германии на эти территории покоились только на факте завоевания. Когда Рейх принудили вернуть территории, некогда завоеванные Гогенцоллернами, это не было, вопреки обычным утверждениям немецких пропагандистов, самым постыдным грабежом в истории человечества. Излюбленным предметом немецкой пропаганды был польский коридор. Что надрывались нацисты и их зарубежные друзья? Сказали бы Британия или Франция, если бы у них отняли кусок земли, разъединив страну на две части, и все для того, чтобы другая страна получила выход к морю. Во всем мире такие пассажи производили сильное впечатление на публику. Сами поляки не могли прояснить этот вопрос. В те годы ими правила коррумпированная и некомпетентная олигархия, и правящей клике не хватило интеллектуальных способностей, чтобы отразить натиск немецкой пропаганды. Истина заключается в следующем. В средние века тевтонские рыцари завоевали страну, известную сегодня как прусская провинция Восточная Пруссия. Но их попытки захватить территорию, которая в 1914 году была известна как Западная Пруссия, провалились. В силу этого Восточная Пруссия не граничит с Германской империей. Между западными границами Восточной Пруссии и с восточными границами Священной империи лежит кусок земли, входивший в состав Польши, где жили поляки и правили польские короли. Эта территория, известная как Западная Пруссия, при первом разделе Польши в 1772 году была аннексирована Пруссией. Важно понимать, что Западная Пруссия, точно так же, как прусская провинция Познань, была аннексирована Пруссией, а не Германской империей. Эти провинции не принадлежали ни Священной империи, распущенной в 1806 году, ни конфедерации германских государств, которая в период 1815-1866 годов была политической формой объединения немецкого народа. Они являлись частной собственностью королей Пруссии. Тот факт, что король Пруссии в качестве курфюрста Бранденбургского и герцога Померанского был членом Священной империи и конфедерации германских государств, с правовой и конституционной точки зрения имел не большее значение, чем аналогичный факт для Великобритании, где король Англии в качестве курфюрста, а позднее и короля Ганновера, был князем Священной империи, а позднее и членом конфедерации германских государств. До 1866 года эти провинции были также связаны с Германией, как Виргиния или Массачусетс в 1714-1776 годах или Шотландия в 1714-1837 годах. Они были иностранными государствами, которыми правили князья, по совместительству являвшиеся правителями одного из германских государств. Только в 1866 году король Пруссии своим суверенным решением включил эти территории в Северогерманский союз, а в 1871 году и в Германский рейх. Согласия жителей этих территорий не спросили, по сути дела они были не согласны. Они выбрали в Рейхстаг Германии польских депутатов, и те тщательно блюли там свой польский язык и охраняли польские традиции. В течение 50 лет они противились любой попытке онемечивания. Когда Версальский договор восстановил польскую независимость и вернул Польше территории Западной Пруссии и Познани, это не было актом предоставления Польше коридора. Просто были ликвидированы последствия завоевания, совершенного некогда Пруссией, не Германией. Ни поляки, ни устроители мирной конференции не виноваты в том, что тевтонские рыцари завоевали страну, не граничившую с территорией Рейха. Версальский договор вернул Эльзас и Лотарингию Франции, а Северный Шлезвиг – Дании. И в этих случаях Германия не была ограблена. Население этих стран ожесточенно сопротивлялось немецкому господству и стремилось к освобождению. У Германии было единственное основание для угнетения этих народов – завоевание. Логическим следствием поражения был возврат некогда завоеванного. Кроме того, жестокой критике подверглись решения мирного договора о репарациях. Войска Германии опустошили значительную часть Бельгии и северо-восточной Франции. Кто должен был платить за восстановление этих мест? Франция и Бельгия, подвергшиеся нападению, или Германия, агрессор? Победители или побежденные? На переговорах было принято решение, что платить должна Германия. Мы здесь не станем входить в детальное обсуждение проблемы репараций. Достаточно установить, действительно ли репарационные платежи несли голод и нищету для народа Германии. Давайте посмотрим, каковы были доходы и репарационные платежи Германии в период 1925-1930 годов. Год 1925. Доходы на душу 961 в рейхсмарках. Репарационные 16,25. Отношение репараций к доходам в процентах 1,89. 1926. Доходы на душу 997. Репарационные 18,3. 1,84%. 1927. 1118. 24,37. 2,18%. 1928. 2,60%. 1929. 3,24%. 1930. 2,39%. Утверждение, что эти выплаты сделали Германию нищей и обрекли немцев на голод, было гротескным искажением фактов. Они не оказали бы значительного влияния на немецкий уровень жизни, даже если бы немцы действительно заплатили все эти суммы из собственных карманов, а не из иностранных кредитов, как это было на самом деле. Вот цифры, характеризующие рост капитала в Германии за 1925-1929 годы. Прирост составил в миллионах рейхсмарок 1925-й. 5770 миллионов, 1926 – 10123 миллиона, 1927 – 7 125 миллионов, 1928 – 7 469 миллионов, 1929 – 6 815 миллионов. С сентября 1924 года по июль 1931 года Германия, в соответствии с планами Дауэса и Янга, выплатила по репарациям 10 821 миллион рейхсмарок, после чего платежи прекратились. За тот же период сумма кредитов, предоставленных иностранцами, частным лицам и государственным учреждениям Германии, составила примерно более 20,5 миллиардов рейхсмарок. К этому можно прибавить приблизительно 5 миллиардов рейхсмарок прямых иностранных инвестиций в Германию. Очевидно, что Германия не страдала от нехватки капитала. Если этих доказательств недостаточно, можно добавить, что за тот же период Германия инвестировала за рубежом примерно 10 миллиардов рейхсмарок. Репарационные платежи не были причиной экономических трудностей Германии. Но если бы союзники настояли на их уплате, они могли бы серьезно помешать перевооружению Германии. Кампания против уплаты репараций завершилась полным фиаско союзников и столь же полным торжеством не желавшей платить Германии. Источником того, что немцы все-таки заплатили, были иностранные кредиты, от погашения которых Германия позднее отказалась, так что иностранцы, по сути дела, сами себе и заплатили. Поскольку вопрос о репарациях может возникнуть и в будущем, важно знать основные причины предыдущей неудачи. С самого начала переговоров союзникам мешала их приверженность ложным современным этатистским концепциям денежной политики. Они были убеждены, что платежи создают опасность для сохранения денежной стабильности в Германии и что Германия не сможет платить, пока ее платежный баланс не станет благоприятным. Их волновала надуманная проблема трансфертов. Союзники были склонны принять немецкую точку зрения, согласно которой политические выплаты имеют совершенно иные последствия, чем платежи по коммерческим операциям. Запутавшись в противоречиях меркантилистских софизмов, союзники не зафиксировали в мирном договоре общую сумму репараций, оставив этот вопрос для будущих переговоров. По этой же причине они оговорили поставки натурой, внесли пункт о защите трансфертов и, наконец, в июле 1931 года приняли мораторий Гувера, в результате чего все выплаты прекратились. Примечание. Мораторий Гувера в середине 1931 года на фоне углубляющейся экономической депрессии в европейских странах президент США Герберт Гувер предложил план, который по его замыслу должен был смягчить международный экономический кризис и дать время на восстановление нормальной экономической жизни. Главным пунктом плана был годичный мораторий на выплату репараций и военных долгов, образовавшихся в результате Первой мировой войны. Попытка окончательного урегулирования военных долгов и репараций на Лозаннской конференции в середине 1932 года провалилась, поскольку США отказались аннулировать военные долги союзникам. Однако в конечном итоге только Финляндия проявила желание и оказалась способна выплатить свои долги полностью. Конец примечания. Однако поддержание кредитно-денежной и валютной стабильности не имеет ничего общего с платежным или торговым балансом. Денежной стабильности может угрожать только одно – инфляция. Если страна не эмитирует дополнительные бумажные деньги и не расширяет кредит, никакие проблемы в сфере денежной стабильности ей не грозят. Чтобы выплачивать репарации, не обязательно иметь превышение экспорта над импортом. Здесь скорее обратная причинная связь. Сам факт выплат по репарациям создает избыточный экспорт. Никакой проблемы трансфертов не существует. Если правительство Германии аккумулирует средства для выплаты репараций в рейхсмарках с помощью налогов, каждому немецкому налогоплательщику приходится снижать потребление отечественной или импортной продукции. Во втором случае высвобождается то количество валюты, которое в противном случае было бы истрачено на потребление. В первом случае цены на отечественную продукцию снижаются, что ведет к росту экспорта и, как следствие, обеспечивает дополнительный приток валюты. Таким образом, собирая внутри страны для выплаты по репарациям сумму в рейхсмарках, правительство автоматически получило бы нужную для платежа сумму в валюте. И все это, разумеется, никак не зависит от того, являются ли платежи политическими или коммерческими. Выплаты по репарациям и в самом деле могли бы чувствительно ударить по немецкому налогоплательщику. Ему пришлось бы снизить свое потребление. В любом случае, кто-то должен оплатить причиненный ущерб. То, что не оплатили агрессоры, пришлось оплатить жертвам агрессии. Но жертвам никто не сочувствовал, тогда как сотни писателей и политиков по всему миру проливали крокодиловы и настоящие слезы о судьбе немцев. Возможно, с политической точки зрения было бы разумнее выбрать иной метод ежегодных платежей Германии. Например, можно было бы привязать сумму ежегодных выплат к величине будущих расходов Германии на вооруженные силы. На каждую рейхсмарку, истраченную на немецкую армию и флот, можно было бы взимать репарации с некоторым повышающим коэффициентом. Но любая схема оказалась бы столь же неэффективной, потому что союзники были загипнотизированы меркантилистскими заблуждениями. Приток платежей из Германии по необходимости сделал платежный баланс стран-получателей неблагоприятным. Их импорт превышал экспорт именно потому, что они получали выплаты по репарациям. С точки зрения меркантилистских заблуждений такой результат выглядел тревожным. Союзники одновременно хотели заставить Германию платить, но при этом не получать платежи. Они сами не знали, чего хотят. Зато немцы очень хорошо знали, чего они хотят. Они хотели не платить. Германия жаловалась, что установленные другими странами торговые барьеры затрудняют выплаты по репарациям. Сетования были вполне обоснованными. Германия была бы права, если бы действительно пыталась за счет роста экспорта получить средства для выплаты репараций. Но реально выплаты осуществлялись из сумм, предоставленных иностранными кредиторами. Заблуждения союзников были столь велики, что они обвинили немцев в невыполнении договора о выплате репараций. Скорее, им следовало винить собственные меркантилистские предрассудки. Мирный договор был бы выполнен, если бы в странах союзников нашлось достаточное число влиятельных людей, способных опровергнуть возражения, выдвигавшиеся немецкими националистами. Иностранные наблюдатели совершенно не поняли роли Версальского договора в нацистской пропаганде. Ядром этой пропаганды была не несправедливость договора, а легенда о ноже в спину. Война в очередной раз доказала нашу непобедимость. При желании мы могли бы на голову разбить все другие народы, но евреи нанесли нам удар в спину. Нацисты упоминали Версальский договор только для того, чтобы продемонстрировать предельную низость евреев. «Ноябрьское злодеяние, — говорили они, — принудило к капитуляции нас, страну-победителей. Наше правительство выплачивает репарации, хотя никто не в силах заставить нас делать это. Наши еврейские и марксистские правители подчиняются требованию договора о разоружении, потому что хотят, чтобы мы выплатили эти деньги мировому еврейству». Гитлер нападал не на договор. Он нападал на тех немцев, которые в парламенте проголосовали за его принятие и теперь возражали против одностороннего разрыва обязательств. Для националистов легенда о ноже в спину была достаточным доказательством того, что у Германии есть силы для аннулирования мирного договора. Многие критики Версальского договора из союзных и нейтральных стран утверждали, что было ошибкой давать Германии повод для обиды. Они заблуждались. Даже если бы мирный договор оставил Германии все ее европейские территории, не заставил отказаться от колоний, не заставил платить по репарациям и не наложил ограничения на перевооружение, новой войны все равно не удалось бы избежать. Немецкие националисты были нацелены на завоевание жизненного пространства. Они стремились к автаркии. Они пребывали в полной уверенности, что имеют превосходные перспективы победить на поле боя. Их агрессивный национализм не был порожден Версальским договором. Нацисты чувствовали себя обиженными не из-за мирного договора, а из-за жизненного пространства. Версальский договор часто сравнивали с урегулированием, достигнутым в 1814-15 годах. Выработанная в Вене система на многие годы обеспечила европейцам мирную жизнь. Примечание. Политическое устройство Европы после наполеоновских войн, основанное на господстве России, Австрии, Пруссии и Англии, а также Франции, где была восстановлена свергнутая революцией династия Бурбонов. Конец примечания. Якобы великодушие, проявленное по отношению к побежденным французам, избавило французов от желания отомстить. Соответственно, делался вывод, если бы союзники обошлись Германией столь же великодушно, то и они добились бы лучших результатов. Полтора столетия назад Франция была самой могущественной державой на континенте. Численностью населения, богатством, цивилизацией и военной мощью она превосходила все другие народы. Если бы в те дни французы были националистами, в современном нам смысле слова, они смогли бы установить свое господство в Европе и какое-то время его удерживать. Но французам революционного периода национализм был чужд. Правда, они были шовинистами, считая себя, возможно, с большим основанием, чем другие народы, украшением человечества. Они гордились новообретенной свободой и верили, что их долг – помогать другим народам в борьбе с тиранией. Французы были шовинистами, патриотами и революционерами. Но они не были националистами. Они не горели жаждой завоеваний. Не французы начали войну, на них напали иностранные монархи. Они победили агрессоров. После этого честолюбивые генералы и прежде всего Наполеон толкнули французов к присоединению чужих территорий. Сначала французам это даже нравилось, но их настроение менялось по мере осознания того, что они истекают кровью ради Бонапарта и его семьи. После Ватерлоо страна вздохнула с облегчением. Теперь можно было не бояться за жизнь сыновей. Мало кто из французов жалел об утрате Рейнской области, Голландии или Италии. Ни один француз не печалился из-за того, что Жозеф перестал быть королем Испании, а Жером – Вестфалии. Примечание. Речь идет о братьях Наполеона I, Бонапарта, которым он пожаловал королевские титулы, утраченные ими после того, как Первая империя была разгромлена антифранцузской коалицией. Конец примечания. Аустерлиц и Йена отошли в область исторических преданий. Тщеславие граждан тешилось стихами, воспевавшими покойного императора и его битвы, но никто не мечтал покорить Европу. Позднее события июня 1848 года привлекли внимание к племяннику Наполеона. Примечание: Наполеон III. Многие ожидали, что он будет решать внутренние проблемы в том же стиле, в каком его дядя обошелся с первой революцией. Нет сомнений, что своей популярностью Третий Наполеон был целиком обязан славе своего дяди. Во Франции его никто не знал, и он никого не знал. Он видел страну только через тюремную решетку и говорил по-французски с немецким акцентом. Он был всего лишь племянником, наследником славного имени. И только. Французы избрали его совсем не потому, что хотели воевать. Он привлек народ на свою сторону обещанием, что его правление принесет им мир. «Империя означает мир» – таким был лейтмотив его пропаганды. Севастополь и Сольферино – примечание – места военных побед, одержанных французской армией при Наполеоне III, соответственно, над Россией в 1855 году и Австрией в 1859 году – не прибавили ему популярности, скорее наоборот. Виктор Гюго, воспевавший первого Наполеона, неизменно поносил его преемника. Короче говоря, Венскому конгрессу удалось установить длительный мир, потому что Европа тогда была миролюбива и считала войну бедствием. Версальский конгресс был обречен на неудачу, потому что на дворе стояла эпоха агрессивного национализма. Подлинной целью Версальского договора были его военные статьи. Демилитаризация Рейнской области и ограничение права немцев на перевооружение не наносили вреда Германии, потому что никто не собирался на нее нападать. Но они давали Франции и Великобритании возможность предотвратить новую немецкую агрессию, если бы эти страны действительно стремились к этому. Не вина договора, что страны-победительницы не попытались заставить побежденную Германию соблюдать его условия.